Этап четвертый. Постановка целей. «Как вам удается заставлять ваших спортсменов бегать так быстро?» – спрашивает тренер второразрядной команды у тренера чемпионов. «Они много работают», – отвечает тот. «Мои тоже. Я говорю, что они должны бегать очень быстро. Я постоянно кричу на них и заставляю много работать на каждой тренировке. А я», – отвечает тренер чемпионов, – «никогда не кричу на своих спортсменов. Я даже не говорю им, что нужно бегать быстрее». «А что же вы делаете?» «Все просто. В начале сезона я беседую с каждым спортсменом о его амбициях, о целях команды и о том, чем лично он может ей помочь. Мы вместе формулируем индивидуальные цели каждого спортсмена, и я помогаю каждому из них осуществить задуманное». «Я делаю то же самое. Правда? Приведите пример». «Ну, я хочу, чтобы они бегали быстро. Хочу, чтобы они выиграли». «Понятно. Думаю, вам следует определить цели точнее». Например, Джейн пробежала милю за 5 минут 28 секунд. В этом сезоне ее целью было показать результат выше, чем 5 минут 30 секунд. Я не кричал на нее и не заставлял. Цифра 5 минут 30 секунд была достаточным стимулом. Задумайтесь над этим диалогом. Имеет ли каждый сотрудник вашей компании четкие цели? Участвовал ли он сам в выработке этих целей? Уверен ли в том, что цели эти достижимы? Может ли он разбить свои годовые цели на квартальные, ежемесячные, недельные, ежедневные? Соответствуют ли индивидуальные цели видению и стратегии компании? Соответствуют ли эти цели личным жизненным устремлениям каждого сотрудника? Большинство руководителей, если они честны перед собой, не смогут ответить утвердительно на все эти вопросы. Но к этому нужно стремиться. Постановка целей – один из компонентов тактики, которым нередко пренебрегают. Постановка целей предполагает серьезную работу и работника, и руководителя. Она требует времени, обдумывания, обсуждений и переговоров. С другой стороны, когда цели ясны, вы можете предоставить своим сотрудникам большую свободу действий. Вам не нужно будет постоянно следить за ними и управлять каждым их шагом. Значит ли это, что традиционный ежегодный анализ работы сотрудников не нужен? Не совсем. Очень часто процесс подведения итогов работы неэффективен, связан с прибавкой к зарплате, и тогда почти не уделяется внимания оценке и формулированию целей, либо же он выполняется формально. Откажитесь от традиционного ежегодного подведения итогов работы сотрудников и вместо этого потратьте время на оценку и постановку целей. Попробуйте делать это ежеквартально. Дон Лайл, выдающийся руководитель, который возглавлял крайне сложный процесс реструктуризации в DEI Corporation, проводит совещание по постановке целей ежеквартально. Сначала он формулирует долгосрочное видение и стратегию компании, потом переходит к выработке целей компании на предстоящий год. На основе этих целей он вместе с подчиненными формулирует их индивидуальные задачи на год. Затем каждый сотрудник составляет для себя список из 4-5 задач, которые он должен решить за квартал. Эти личные цели обсуждаются, корректируются, и окончательная формулировка фиксируется в документе, который подписывают оба – руководитель и подчиненный. В конце квартала Лайл обсуждает с каждым подчиненным индивидуальные результаты и формулирует цели на следующий период. Каждый из его подчиненных точно так же обсуждает цели и анализирует результаты со своими подчиненными, и так на всех уровнях компании. Цели должны быть конкретными, например, открыть 35 клиентских счетов к 31 июля, организовать и открыть европейский офис к 30 ноября, разработать новый процесс вывода продуктов на рынок к 1 августа. В идеале в результате этого процесса личное видение каждого и видение компании должны слиться воедино, а из них последовательно выстроятся цели на ближайший квартал, задачи на неделю и ежедневные действия. В классическом исследовании мотивации профессор Фредерик Херцберг обнаружил, что главный фактор, определяющий степень удовлетворения от работы – личные достижения, затем идет признание окружающих. Люди хотят ставить цели и добиваться их реализации. Используйте это для мотивации своих сотрудников.